Студия «Ардис» представляет. Анюта Соколова. Кодекс целителя. Читает Шамаева Софья. Новая жизнь начинается именно в тот момент, когда для старой внутри больше нет места. Оша. Дождь падал откуда-то сбоку, словно хмурое небо вдруг накренилось, и вместе с ним покосились старые тополя во дворе, острая крыша дома напротив и узкая мощеная улица за высокой решеткой забора. «Мей, ты меня слышишь? Арден убит!» — требовательно повторила Согар. «Твой муж мертв!» Я выпрямилась, отерла воду со лба и отрешенно посмотрела на громогласную бабищу, словно та была прозрачной, и через нее просвечивали дома в серой косой моросе. Мое имя за полгода в Орлисе так никто и не выговорил правильно. Впрочем, не особо и пытались. Слышу. Их Везель попал в засаду бандитов. Ронер и Арден погибли в перестрелке. Согар приблизила ко мне свое плоское лицо, похожее на большой белый блин. Все гидарцы поначалу казались мне одинаковыми, огромными, белыми и плосколицами. Широко расставленные глаза, едва обозначенные светлые брови и ресницы, короткие вдавленные носы. Арден был точно такой же. Был. «Правильно про вас, Киреек, говорят. Бездушные деревяшки. Другая бы врёв, а ты только глазище вылупила. Хотя бы попрощаться с ним не забудь. Бревно бесчувственное. Их тела лежат в доме собраний. Мы своих не бросаем». «А если бы бандиты подстрелили меня, мой труп оставили бы валяться на дороге? Я не своя. Я чужачка. Приблудыш. Кирейская гадюка. Бесовское отродье. За прошедшие 6 месяцев я собрала приличную коллекцию эпитетов, которыми меня щедро наградил Орлис. И это при том, что за эти полгода я выходила из дома от силы 10 раз, и только в компании Ардена. Спасибо, Лето Герун. Я похороню мужа в соответствии со своей верой. Вздумала тоже! Знаю я вашу веру! Покойников на кострах жжете! Тьфу! Согар презрительно сплюнула на мокрую брусчатку двора, плевок растекся белой кляксой. «Брось свои кирейские штучки! Завтра с утра служитель богини проведет обряд, и тела предадут земле, как положено!» Взгляд суровых светлых глаз остановился на моем огромном животе и потеплел. «Уйди с дождя, дуреха! Простудишься! Не хватало еще навредить малышу!» Безразлично кивнув, я не двинулась с места. Согар развернулась и зашагала, чеканя шаг. Здоровая, крепкая, плотная, выше меня на голову, а в плечах шире втрое. Истинная гидарка, такая и за себя постоит, и с любой работой, шутя, справится, и за праздничным застольем любого мужика перепьет. Грубоватая, но прямая и честная. По сравнению с остальными жительницами Орлиса, она проявляла ко мне неслыханное дружелюбие. Ее муж служил в отряде Ардена, и, не сомневаюсь, Согар была наслышана о кирейской жене командира. Тем не менее, она со мной разговаривала, а не кривила презрительно толстые губы, как большинство орлисских дам. Не шипела в спину ведьма, не пихала локтями якобы нечаянно, сталкиваясь на улице. Я провожала светлую фигуру до тех пор, пока она не завернула за угол, и только после этого вернулась в дом. В своей комнате я поняла, что насквозь промокла. Сколько я стояла под дождем? 10-15 минут. Согар не скупилась на подробности, когда расписывала нападение бандитов на регулярный рейд пограничников. Шерстяная кофта пропиталась водой, тонкая блуза под ней отсырела. С верхнего слоя юбки на пол стекали ручьи. Местная одежда так и не стала для меня привычной. Ранней весной, как сейчас, я предпочла бы обтягивающие лосины, длинную тунику, легкое пальто и высокие ботинки. Так одевались на моей родине, которой больше не существовало. В доме собраний месяц назад повесили новую карту Гидории. Кирея превратилась в провинцию Агорийской империи. Гидару отошла южная часть северного предела. Мокрую одежду я сняла, отжала над раковиной в ванной и повесила сушить. Быстро переоделась в сухое, такую же свободную блузку и длинную юбку. Тяжелый живот мешал, перетягивал вперед. По словам лекаря, до родов мне оставалось недели 3-4. Ребенок Ардина вел себя тихо, почти не толкался, словно, подобно мне, не хотел привлекать к себе внимание. Косу я расплетать не стала. Просохнет и так. Слишком много с ней возни. Когда-то густые золотисто-каштановые волосы ниже пояса были предметом моей гордости. Теперь они стали досадным напоминанием о другой жизни. К сожалению, Ардин прятал от меня ножницы. Впрочем, как и все острые предметы. Наивный. Самое безрассудное, на что бы я решилась, отрезала бы косу. Даже не потому, что отрешенный запрещал убивать. Вряд ли я смогла бы причинить вред отцу моего ребенка. Ардин погиб. Новость оглушила. Я не испытывала ни облегчения, ни торжества. Да из чего бы? Со смертью мужа жизнь для меня менялась в худшую сторону. В Гидаре вдовы не наследовали имущество. Оно переходило к ближайшему родственнику мужского пола. У Ардина не было родных, у меня тоже. Значит, совет управителей Орлиса назначит опекуна и подождет до рождения ребенка. Если родится мальчик, собственность отца перейдет ему, а право распоряжаться наследством он получит только после совершеннолетия, в 16 лет. Девочка же так и останется под опекой до своего замужества, невестой с хорошим приданым. И в том и в другом случае всем будет управлять опекун, а я превращусь в приживалку, которую терпят из милости. Незавидная участь. Дождь почти перестал, небо заметно побелело. Плотные свинцовые тучи отползли к западу и уступили место более рыхлым и бледным, похожим на грязный пух. По весеннему времени темнело поздно. Я вполне могла бы дойти до дома собраний и вернуться засветло. На похоронном обряде завтра утром мне лучше не присутствовать. Соберется половина Орлиса. Не дай отрешенный, ненароком толкнут и навредят ребенку. Не то чтобы я так страстно жаждала попрощаться с Ардином, но пока я здесь живу, нельзя давать повод ненавидеть меня еще сильнее. Я надела теплую кофту, нечто среднее между коротким пальто и жакетом с подкладкой, и поспешила вниз. Спускаться по крутой лестнице в последний месяц стало сложно. Ступенек из-за огромного живота я не видела, цеплялась за скользкий полированный вверх перил, поэтому не сразу заметила служанку Катиску. Ардин представил ее как Анджи, исковерканное катистское имя Эйнджи. В отсутствие Ардина она приносила мне в комнату подносы с едой и молча мерила меня колючим взглядом, карих с зелеными крапинками глаз, напоминавшим мне мамины бусы из яшмы. Долгое время я принимала Анджи за немую, пока случайно не услышала ее резкий, визгливый голос с характерной картавостью южанок. Полагаю, до моего нежданно-негаданного появления в доме она была любовницей мужа. Во всяком случае, норовила то невзначай прижаться к нему в коридоре, то потереться крутым пышным бедром. Ардин молча отшвыривал ее прочь, словно надоевшую вещь. Сейчас Анджи с перекошенным от ненависти лицом перегородила мне дорогу. «Это правда?» — подалась она вперед. «Что именно?» — переспросила я, тяжело дыша после спуска. «Что Ари убили!» «Надо же! Оказывается, у Ардина было ласковое домашнее имя». «Да, правда. Они встретили бандитов. Вступили в перестрелку. Пуля попала Ардину в глаз. Смерть наступила мгновенно. Жуткие подробности, которые красочно описала Согар, я опустила. Но и этого хватило, чтобы Анджи побледнела, прижала руку к груди и залилась слезами. «Ари, как же так? Что ж теперь?» Вряд ли она ожидала ответ на риторические вопросы. Поэтому я осторожно отцепилась от перил и двинулась дальше. Однако Анджи опередила меня. Вскинулась и засверкала раскосыми глазами. «Это все ты! Ты, гадина, ведьма!» Каким образом, по мнению отставной любовницы, рядовая перестрелка в приграничье связана со мной, я слушать не собиралась. Сделала еще одну попытку разминуться с загородившей проход Катисской. Безуспешно. Анджи наступала, потрясая маленькими смуглыми кулаками. «Кирейская гадюка! Влюбила, околдовала! Из-за тебя Ари искал смерти! Мало тебе было забрать его сердце, да?» Я заставила себя отвернуться и смотреть в стену. Говорить что-то в таких случаях бессмысленно. Все равно не услышат. Нужно подождать, пока истерика пройдет. «Будь проклята ты, твое отродье! Мерзкая, тощая тварь!» Кулак Анджи врезался мне в бок. Острая боль обожгла и словно подрубила ноги. Я рухнула на колени и чудом не растянулась на полу. Катиска со всей силы пнула по моему животу носком вышитой домашней туфли. И, не сомневаюсь, на этом бы не остановилась. Но из кухни на шум выглянула пожилая кухарка Ариса. «Что ты творишь, дура? Лет Арден тебе голову оторвет!» Кухарка подскочила к нам и оттащила Анджи в сторону. «С ума сошла!» Анджи, на удивление, быстро забыла про меня, обвела Арису руками и жалобно, с подвыванием, зарыдала. «Ари, убили! Ари!» Перед глазами у меня кружились желто-зеленые пятна. Внизу живота пульсировала жгучая боль. Встать удалось не сразу. Перила находились далеко, а за стену, обитую шелком, было не ухватиться. Пальцы соскальзывали. Ариса не пыталась мне помочь. Она утешала Анджи, гладила ее по голове, словно обиженного ребенка. Наконец я поднялась на ноги и увидела выражение лица кухарки. Ариса злорадно скалилась. «Успокойся, Анджи, деточка. Милость богини с тобой. А ведьму кирейскую защищать больше некому. Отольются ей твои слезы. Что пялишься?» Грубо бросила она мне. «Ты теперь в этом доме никто. Родишь ребенка, мы тебя быстро на место поставим. Полы драить будешь, ясно?» У меня хватило выдержки ответить ей холодной усмешкой. «Ты не совет управителей города, Ариса. Дом Лета Лерина не твоя собственность, чтобы указывать, кому какое в нем место». Нет, я не надеялась, что управители вступятся. Просто не могла позволить, чтобы меня начали шпынять в первые же минуты после смерти Ардена. Поэтому я загнала боль поглубже и медленно пошла к двери, несмотря на то, что хотелось бежать без оглядки и никогда не возвращаться. Слуги меня не любили. Я и раньше это знала. Но при Ардене они не осмеливались проявлять свою неприязнь открыто. Та же Ариса никогда не поднимала головы и предпочитала помалкивать. После дождя теплый весенний воздух напитался влагой. Брусчатка во дворе уже начала подсыхать, зато лужи на улице больше напоминали озера. У меня не было сил их обходить. И туфли то и дело зачерпывали воду. Боль не унималась. Напротив, с каждым шагом разгоралась все сильнее, словно мой кроткий ребенок обернулся хищным зверем и рвал меня изнутри клыками. Но я привычно сжала зубы и упрямо брела вперед. Никто не поверит, что мне плохо. Скажут, как Согар, что я бездушная дрянь. Когда я добралась до центральной городской площади, с меня градом лился пот. Даже чулки промокли. Хорошо, что под двухслойными гидарскими юбками ничего не видно. Двери в дом собраний были распахнуты настежь и подперты стульями. В нижнем зале, где обычно проходили открытые заседания совета управителей, собралось неожиданно много народа. Мебель сдвинули к стенам. Два стола поставили в центре и застелили белой траурной тканью. Поверх водрузили тела погибших. В пальцы скрещенных на груди рук вложили статуэтки богини. Ронера я хорошо помнила еще с приграничья. Крупный, рослый мужчина, но по сравнению с моим мужем он казался недомерком. Великанское тело Ардина Лерина еле умещалось на широком и длинном столе. Лобастая голова, бычья шея, руки вдвое толще моей ноги и ноги размером с бревно. Даже одежда не скрывала рельефные мускулы. Кровь из бледного лица тщательно вытерли, веки опустили. И Ардин выглядел так, словно просто прилег отдохнуть и уснул. Несмотря ни на что, я не желала ему зла и давно подавила ненависть. Пусть отрешенный судит, куда отправить его метущуюся душу — на небеса или в бездну. Пытаясь не думать о собственной боли, я читала молитву по усопшим и старалась не шевелить губами. Вдруг решат, что я призываю бесов. Во всей Гидории одна Кирея по-прежнему чтила древнего бога. Мир уже несколько веков поклонялся юной богине. Покойников не сжигали, а закапывали в землю. Новая вера учила, что однажды души умерших вернутся из небесных чертогов, и мертвые воскреснут. «Ты глянь-ка, приползла змеюка!» — услышала я за спиной громкий шепот. «Не слезинки!» «Верно говорят, у Киреек вместо сердца камень». «Ведьма! Не иначе наколдовала Ардину смерть!» Оглядываться не стала. Какой смысл? С первого дня в Орлисе из меня сделали ведьму, а чувства Ардина приписали колдовству. Нет, Гидар не повторял имперский бред о попрании истинной веры и опасной ереси. Люди на севере были достаточно разумны и понимали, что громкими лозунгами Агория прикрыла захват крошечной мирной страны. Стремительно развивающейся империи стало тесно между непроходимыми горами на востоке, песками Катиза и Нейским морем. Кирею завоевали за несколько дней. Нам нечего было противопоставить огромной армии и знаменитому гидарскому огню. Только отношение ко мне не имела ничего общего ни с войной, ни с верой. Высокая грузная Летта в белом окинула меня цепким презрительным взглядом. «Летта Лерин, почему вы не в трауре?» — строго произнесла она. «У меня нет траурной одежды». Собственный голос прозвучал жалко и сдавленно. Сказать ей правду, что все вещи покупал мне Ардин, а он не думал о собственной скоропостижной кончине. Боль становилась все сильнее. Она переместилась вниз живота и скручивала внутренности в плотный горячий узел. «Схватки?» «Вы позорите память вашего мужа!» — подхватила полное Лето в расшитой бисером белой кофте. «Лет Лерин великодушно сделала из вас честную женщину, а вы платите ему неуважением!» «Честную женщину?» Я закусила губу. И для того, чтобы не наговорить лишнего, и чтобы справиться с болью. С каждой минутой стоять становилось труднее. По ногам что-то потекло. Похоже, отходят воды. Получается, я все же рожаю. Но почему же боль не отпускает ни на секунду? Разве так должно быть? «Что вы с ней разговариваете, Лето Рамер?» Сквозь зубы процедила старуха с волосатой бородавкой на расплющенном носу. «У нее нет души. Она отдала ее, чтобы обрести свою бесовскую красоту». Дикая боль мешала мне сосредоточиться и что-либо ответить. Я переступила с ноги на ногу, беспомощно огляделась в поисках того, за что можно было бы ухватиться, и неуверенно шагнула к стене. Тут же раздался истошный визг. «Кровь! Из нее течет кровь!» На том месте, где я стояла, образовалась темная, мерзко пахнущая лужа. Это точно неправильно. Вида крови я не переносила и зажмурилась, но меня все равно затошнило. «Ведьма рожает! Лекаря! Позовите лекаря!» Какая-то рослая женщина вцепилась в мой локоть и потащила к выходу. «Давай, дуреха, иди, пока ноги держат! Здесь недалеко! Да помогите же кто-нибудь!» С другой стороны, меня подхватила та самая Летта в кофте с бисером. Я послушно сделала шаг и вдруг сорвалась куда-то в спасительную темноту. Шурх-шурх! Странные, еле слышные шорохи будоражили, мешали наслаждаться покоем. Пришлось открыть глаза. Приятный полумрак, ровные квадраты деревянных панелей на потолке. Растительный орнамент по краям и стилизованная роза посередине, на лепестках которой красиво играли блики света. Шурх, шурх, шурх. Я попробовала пошевелиться. От жгучей боли осталось лишь вполне терпимое, тянущее ощущение внизу живота. Голова слегка кружилась. В остальном я чувствовала себя сносно. Лежала на чем-то мягком под тонким одеялом и даже была переодета в сорочку с длинным рукавом. Несмотря на слабость, я приподнялась на локте и огляделась. Незнакомая, богато убранная комната, дорогая мебель, плотно задернутые портьеры на окнах, благородный блеск парчевой ткани. В кресле в полоборота ко мне сидел человек. Неяркое сияние лампы обрисовывало узкое плечо и прядь белых волос. Видимо, какие-то его действия и издавали эти тихие звуки. Резко вернулись воспоминания. Очень осторожно я нащупала живот, опавший и мягкий. Я родила? Но где тогда ребенок? Мои движения не прошли незамеченными. Человек повернулся. «Лежите смирно, Летта». Неприязнь в его голосе царапнула, но не удержала от вопроса. «Что с моим ребенком?» «Умер», — прозвучал сухой ответ. «Вы тоже находились на грани, Летта». Не показалось ни капли теплоты или сочувствия. «Где я?» В доме Лета Гевора. Давно я здесь? Второй час. Он поднялся и отложил в сторону книгу, которую читал. Получается, я слышала шелест переворачиваемых страниц. Бесшумно подошел ко мне. На лоб легла рука, такая же холодная, как и его тон. Вам нужен покой. Спите. Хотелось возмутиться, но глаза закрылись сами собой. Второе пробуждение произошло намного будничнее. «Мей!» — заорала под ухом Согар. «Мей, ты живая?» На этот раз у меня получилось сесть. Я находилась все в той же комнате, только теперь портьеры раздвинули, и в окна беспрепятственно вливались потоки яркого солнца. «Слава богине!» — выдохнула Согар. «Оклемалась! Ты соображаешь, али как?» Во рту пересохло, и я хрипло выдавила. «Соображаю». «Летта Герун, вы не слишком торопитесь?» Прозвучал мягкий бархатный голос. «Юная Летта едва не вознеслась в небесные чертоги. Стоит ли ее тревожить?» Я отыскала взглядом источник голоса, и дыхание сбилось. Внушительная фигура Согар заслоняла невероятно красивого молодого мужчину. Такой же светлокожий блондин, как все гидарцы. В отличие от остальных, он не выглядел ни плоским, ни бесцветным. Безупречно правильные черты, ровные дуги бровей, прозрачные теплые серо-голубые глаза в обрамлении пушистых золотистых ресниц, яркие выразительные губы и доброжелательная улыбка. «Доброго дня, Летта Лирин! Меня зовут Ирвин Гирел. Как вы себя чувствуете?» Он слегка растягивал гласные и приглушал «Р». Или уроженец Эриксора, или долго жил в столице. В пользу этого свидетельствовала и прическа. В приграничье стриглись коротко, а блестящие волнистые волосы Гирела свободно спадали на плечи. «Благодарю вас. Очень хорошо». Гирел просиял. «Да, Тейт творит чудеса. Вытаскивает людей из чертогов и бездны. Ни о чем не беспокойтесь, Летта. Поправляйтесь, набирайтесь сил. Вы моя гостья. Ванная комната прямо напротив спальни. Там же уборная. Звонок для вызова слуг рядом с дверью. Если что-нибудь понадобится, они к вашим услугам. Пока я оставлю вас с Летой Герун, но попозже обязательно еще загляну». С его уходом в комнате словно потемнело. «Ишь какой!» — одобрительно выдохнула вслед Гирелу Согар. «Столичная штучка, не чета нашим воякам. Ты обязана ему жизнью, Мей. Хотя не знаю, может, тебе лучше было помереть?» — грубовато добавила она. Уточнять, почему, я не стала. Вместо этого спросила. «Как я очутилась в этом доме?» «Тебя беспамятную принес целитель. Они с Летом Гирелом приехали вчера в Орлис и остановились у Лета Гевора. Мей, дуреха, что ж ты не уберегла дитя? Ведь это твой ребенок, кровиночка! Ладно, мужа ты не любила, а деточка-то в чем виновата?» «Ни в чем. Именно это я повторяла про себя последние полгода. Потому и терпела, и старалась загасить ненависть к Кардину. К счастью, Согар не ждала от меня ответа. «Утром совещались управители. Ты законная жена Ардина, но прав на наследство не имеешь, и родственников у тебя нет. Родила бы ребеночка, тогда другое дело, могла бы остаться при нем. А так считай, что ты никто. Решили выделить тебе пособие, чтобы ты могла вернуться домой». «Домой?» — усмехнулась я. «Если верить газетам, на завоеванных землях имперцы успешно насаждали свои порядки. Мой родной Леор, столица Киреи, ныне являлся центром кирейской провинции Агории. В империи меня ожидала лишь одна участь — рабство, причем в буквальном смысле этого слова. Мне некуда было возвращаться. Моего дома не стало». «Я принесла твои вещи», — Согар указала пальцем куда-то за спину. «С боем отобрала у жадных баб, прости их, богиня. Вцепились, как клещи в собачий бок. Тьфу!» Она огляделась и не решилась сплюнуть. «Повезло, что Лет Гирел тебя приютил. Иначе тебе и перебиться было бы негде. Дом Ардина перешел к городу. Завтра на торги выставят». Она внимательно осмотрела меня. «Словно и не помирала вчера. Румянец вон во всю щеку. Целители свое дело знают. Коли ты не собираешься возвращаться на родину, все равно уезжай из Орлиса. В содержанке ты не пойдешь, больно гордая, а приличной работы тебе здесь не дадут. Анджи и вовсе сосвету живет. Вот в других городах ты вполне можешь устроиться, где силы особо не требуются. Продавщица в магазин, разносчица в ресторан, на крайний случай прислугой». С трудом подавила невольный протест. Служанка, конечно, лучше, чем рабыня, и не в моем положении быть разборчивой. Только внутри все переворачивалось от одной мысли. Да и смогу ли я прислуживать? Попробовать перебраться в Нейс? Там женщине легче получить работу, да и до границы с королевством отсюда недалеко. «Благодарю за совет, Лета Герун». Согар сердито фыркнула. «Вот же чванство кирейское! Не будь ты такой, и в Орлисе бы прижилась! Ты же нос задираешь, словно богиня! Ардин тебе не хорош, все тебя недостойны, а сама-то! Только и есть, что красивое личико да глаза ведьмовские, мужиков с ума сводить! Ничего не умеешь, ни к чему не приспособлена! Как теперь жить будешь, дурочка? Без мужа, без дома, без денег! Надо же умудриться так упасть, чтобы ребеночка в утробе убить!» Негодование перевесило здравый смысл. «Я не падала. Анджи ударила меня кулаком в бок». «В ври давай!» — поморщилась Согар. «Анджи и Ариса сказали, ты спешила, под ноги не смотрела и грохнулась с лестницы. Их двое, а ты одна!» Она была права. «Мне никто не поверит, даже если я пойду к управителям и заявлю о нападении. Ударь меня, Анджи, в живот ножом, тогда бы Катиска не отвертелась. А в Гидаре строгие законы. За попытку причинить вред беременные сажают в тюрьму. С другой стороны, кто помешает Анджи заявить, что я сама пыталась избавиться от ребенка? Ариса поддакнет и накажет уже меня». «Летта Герун, еще раз благодарю вас. Для воспитанных людей это означало всего доброго. Ваш визит подошел к концу». Согар лишь хмыкнула. «Ты погоди меня выпроваживать. Слушай, Мей, что я тебе скажу? Лет Герел — представитель от Совета Управителей Гидара. Он с проверкой объезжает приграничье. Этот целитель, что спас тебе жизнь, вроде как с ним. Ох и тип! Языкатый, словно бесова теща. Лекарь, у которого ты кровью истекала, обложил так, что наши мужики присвистнули. А потом тебя на руках до самого дома нес, хотя самого соплюй зашибить можно. Ладно, не о том речь. Похоже, Лето Гирела ты необычной красотой зацепила, раз до сих пор в мягкой постели нежишься. Так и не разочаровывай его, пусти в ход свое колдовство. Хе-хе. Глядишь, Гирел тебя с собой в Рексор заберет. Ничего и придумывать не придется. Я содрогнулась. Мне прямым образом намекали, что лучшее будущее для меня — стать любовницей влиятельного столичного Летта. Отрешенный, за что? Не было сил ни плакать, ни спорить. Я просто откинулась на подушку и прикрыла веки. «Летта Герун, кажется, вы утомили больную», — раздался сухой негромкий голос. «Я вас провожу». Человек с книгой, судя по всему, тот самый целитель, которому я обязана жизнью. «Не слепая и не убогая, дорогу найду», — отрезала Согар. «Отдыхай, Мей». Едва ее тяжелые шаги стихли, я перестала притворяться. Целитель стоял со сложенными на груди руками и беззастенчиво меня разглядывал. Слишком юный и выглядел бы еще моложе, если бы не суровое надменное выражение лица. В темных глазах отчетливо читалось презрение, тонкие губы досадливо кривились. Так смотрят на раздавленную крысу, прежде чем выбросить. «Добрый день, Летта!» Спокойный холодный тон противоречил взгляду. «Мне нужно вас осмотреть». Представляться он не собирался. Закатал рукава белоснежной шелковой рубашки, размял длинные изящные пальцы. От гидарца в нем были лишь волосы, густые, светло-пепельные, стянутые в небрежный хвост. Остальное — хрупкое сложение, смуглая кожа, острые скулы, резкие черты — выдавала кровь Нейса. К полукровкам, как ни странно, гидар относился благосклонно, ни в чем не ограничивая в правах. К тому же целителей слишком ценили, считая отмеченных этим редким даром избранниками богини. «Добрый день, Лет. Это обязательно?» Сознавать, что он будет касаться моего тела в интимных местах, было невыносимо. Кто угодно, только не он. Не с этой брезгливой гримасой. «Я тратил на вас время не для того, чтобы вы умерли от осложнений». Он стянул одеяло и задрал сорочку. Его руки лишь выглядели хилыми. Сила, с которой он раздвинул мои бедра, поразила меня. Я сжалась, ожидая боли. Но прикосновения пальцев оказались легкими, почти ласковыми. На осмотр он потратил менее 5 минут. «Сегодня вам придется лежать. Не пейте много. Часто вставать по нужде нежелательно. Есть исключительно жидкое. Впрочем, я сам дам указания». Целитель развернулся и пошел к двери. Я поспешно одернула сорочку и окликнула его. «Лет!» Он повернул голову, медленно, словно нехотя. Позвольте поблагодарить вас за то, что... Свою благодарность можете высказать Ирвину. Я выполнял его просьбу. Грубо перебил меня целитель. Мне вы ничего не должны. Нарочито громкий хлопок двери отозвался горечью. До этого дня я была уверена, что все целители особенные, милосердные, великодушные люди. Ведь богиня избрала их, чтобы облегчать человеческие страдания. Кажется, я ошибалась. Как бы целитель ко мне ни относился, распорядиться о еде он не забыл. Минут через 10 служанка в жестком накрахмаленном фартуке принесла поднос с едой, жидкий суп-пюре и кувшин с морсом. При этом она смотрела на меня с такой ненавистью, что я всерьез забеспокоилась, не плюнула ли она мне в тарелку. «Лет Тейт приказал проследить, чтобы вы поели», — ледяным тоном произнесла служанка. «Тейт». Гирилл тоже упоминал это имя. Странное и для Гидарца, и для Нейсца. «Значит, так зовут целителя». Служанка поставила поднос на стул рядом с кроватью, отошла к окну, скрестила руки и впилась взглядом похлеще портновской булавки. Неприятно, но не более того. «Спасибо, Летта. Только сейчас я поняла, насколько голодна. С удовольствием проглотила бы две таких порции и не отказалась бы от ломтя хлеба, но попросить добавки постеснялась». Служанка забрала пустую тарелку, поставила кувшин и стакан и удалилась с видом оскорбленной добродетели. Тяжелый, полный до краев кувшин мне поднять не удалось. Мелкая, однако жестокая месть. Очень хотелось пить, и смотреть на морс, до которого я не в состоянии дотянуться, было невыносимым. Раздался негромкий стук в дверь, и в комнату вошел Гирилл. Невольно я залюбовалась идеальной фигурой. Все ранее виденные мною гидарцы были как на подбор. Мощные, рослые, плотные, с впечатляющей мускулатурой. Возможно, это объяснялось тем, что Орлис располагался в приграничье, а в приграничных городах большинство жителей — солдаты. Гирилл при высоком росте сохранил грацию и изящество. Сшитый по фигуре темно-синий костюм подчеркивал узкую талию и прекрасную осанку. Очаровательная улыбка оживляла совершенные черты лица. «Лета Лерин, не помешаю?» «Никоим образом». Гирилл заулыбался еще ослепительнее. Бросил взгляд на полный кувшин, пустой стакан, наполнил стакан морсом и подал мне. «Благодарю вас, Лет Гирилл». Заставила себя выпить морс не залпом, а маленькими глоточками. Вспомнились правила хорошего тона. Вспыхнуло запоздалое смущение за то, что я в одной сорочке с чужого плеча. К тому же наверняка похоже на чучело, неумытое и с растрепанной косой. «Могу я присесть?» «Разумеется, Лет Гирилл». «Я был бы крайне признателен, если вы станете звать меня по имени Ирвин, и без всякого стеснения будете обращаться с просьбами». Мягкий, мелодичный голос обволакивал, словно пуховое одеяло. «Насколько я понял, у вас нет близких людей в Орлисе». «Это очень великодушно с вашей стороны, Лет Ирвин». «Просто Ирвин, а то я начинаю чувствовать себя дряхлым старцем». «Тогда тоже прошу вас, не Лет Талерин, а Мэй». Собственное имя отозвалось тоской по утерянному прошлому. До замужества Мэйлин Луэр. «Мэй», — он повторил почти правильно, немало меня удивив. Обычно гидарцы смягчали гласные до привычного им «е». «Вы из центральной части Киреи?» «Из Леора. Какой светский диалог? Главное — сдержаться и не добавить, что мой родной город, столицу Киреи, сожгли стихийники Гидара. И именно эта страшная демонстрация силы позволила Агории завоевать нашу страну без единого выстрела. Пусть кто-то считает такую войну гуманной и оправдывает Гидар, выполнением условий договора с империей. Я не могу с ними согласиться. Не их семья сгорела в том огне. Ирвин почувствовал перепад моего настроения и сменил тему. «Вы прекрасно говорите по-гидарски, Мэй, совсем без акцента». «У меня была большая практика. К тому же ваш язык, в отличие от нейского, достаточно простой», — заметила я. Он изумился. «Неужели вы знаете нейский?» «Моим учителем был уроженец Скилоса», — ответила я по-нейски. «Увы, мой нейский не настолько хорош», — развел руками Ирвин. «Зато я неплохо говорю по-агорийски», — произнес он на языке империи. «У вас отличное произношение. Я тоже перешла на агорийский». «Я 2 года жил в Северном пределе». В прозрачных глазах загорелся интерес. «А какие еще языки вы знаете?» «Катисский и диалект предгорий». «То есть все существующие в мире? Невероятно! Вы учили языки с какой-то целью?» «Отец...» — слово далось с трудом. «Торговал со всеми государствами, даже с мятежными княжествами. Предполагалось, что я стану ему помогать». «Очень дальновидно», — похвалил Ирвин и подлил морс в стакан. «Отдыхайте, Мэй, и ни о чем не беспокойтесь. Тейт сказал, вы отлично восстанавливаетесь». Упоминание о целителе заставило меня вздрогнуть. К счастью, Ирвин этого не заметил. Солнечно улыбнулся на прощание и вышел. Я почувствовала, что устала. Доброжелательный, воспитанный, привлекательный Ирвин Гирел все равно невольно напомнил мне о том, что именно Гидар помог империи разрушить мою жизнь. Жизнь, о которой сохранились лишь воспоминания. Внутренний садик в центре дома вечером превращался в излюбленное место отдыха для всей семьи. Посреди миниатюрного пруда из живописной горки камней бил маленький фонтан. Цитрусовые деревья давали приятную полутень. За мной прислал отец, и я не ожидала застать здесь брата. Даже не знала, что Лайден вернулся. Он вскочил и нежно поцеловал меня. «Мэй, малышка, чудесно выглядишь!» «Спасибо, ты тоже!» Я оглядела безупречно выбритое загорелое лицо. «Какой все-таки Лайт красивый!» «Неудивительно, что в него влюблены все мои подруги без исключения!» «Поездка удалась?» «Да, все прошло отлично. Присядь, Мэй. Нам с папой нужно с тобой серьезно поговорить». Нетерпеливо дернула плечом, но послушно присела. Неторопливо журчала струйка воды в фонтане, солнце падало сквозь листву кружевной сетью. «Серьезно поговорить? Это о чем? Неужели Кейл сдержал слово и посватался? Вот дурак, я же шутила!» «Доченька, пожалуйста, выполни мою просьбу», — заговорил отец. «Собери необходимые вещи и поезжай в Куар к тете Суалин». «Зачем?» — опешила я. «В связи с возникшими обстоятельствами я предпочел бы, чтобы ты находилась там, а не в столице». Я перевела недоумевающий взгляд на Лайда. «Видишь ли, малышка, мне сильно не понравилось то, что сейчас происходит на нашей границе с Агорией». Брат улыбнулся, но улыбка вышла грустной. «Я своими глазами видел там гидарские лагеря». «Так ведь учения же! Совместные, в газетах писали! Укрепление и продвижение регионального взаимодействия», — скривилась я. «Не хочу в Куар. Там осенью скучища страшная. Из друзей никого. Тетя начнет приставать со своим вязанием. Не поеду!» Отец вздохнул. «Девочка моя, лучше ты немного поскучаешь, чем подозрения Лайда оправдаются. А уже ничего не исправишь. Кирея слишком маленькая страна, чтобы дать отпор империи. Ты же учила новейшую историю. Столицу захватывают первую. Здесь правительство, банки, связь, ключевые транспортные узлы. Если Агория нападет, мы не продержимся и дня. «Захватывают?» — повторила я. «Папа, ты имеешь в виду войну? Да это же чушь! У нас с империей 100 лет как мирный договор подписан!» «Вот именно, что 100 лет!» — усмехнулся Лайден. «Тогда Агорийская империя была всего лишь маленькой республикой на востоке. Потом она завоевала Кирон и Дарос. Заключила союз с Гидаром и отхватила половину Катиза. Нам нечего противопоставить огромной имперской армии, закаленной непрерывными войнами, не говоря уже о силе стихийников Гидара. Мэй, я видел гидарский огонь в действии. Это жуткая штука. После него не остается ничего живого. Даже кости распадаются за секунды. Представь, что произойдет с Лиором. Отправляйся к тете, малышка». Растерянно посмотрела на него, на отца. «Папа, Лайт, но если все так ужасно, нужно рассказать правительству!» Брат сухо рассмеялся. «Я добился, чтобы меня приняли. И даже выслушали в знак уважения к древности рода и заслугам деда. На этом все, Мэй. В очень вежливой форме мне дали понять, что торговый дом Луэр сеет напрасную панику. И еще более вежливо посоветовали молчать, иначе торговая палата заинтересуется нашими частыми разъездами по всему миру. Проще говоря, мне заткнули рот». «Лайт», — предупреждающе одернул его отец. «Нет, папа, я скажу. Мэй должна это знать. Мирный договор заключен 97 лет назад. Имперцы им просто подотрутся. Мы на пороге войны, в которой у нас нет ни единого шанса. Кирея слабая, беззащитная сельскохозяйственная страна. Наша религия запрещает нам убивать. Наша служба правоохраны не в состоянии даже контролировать бандитские нападения на севере. Странно, как мы до сих пор сохраняем самостоятельность. За это надо благодарить то, что с одной стороны нас защищает море, с другой — горы, а с третьей до недавнего времени прикрывал Дарос, который империя уже проглотила. 9 десятых жителей Киреи — мирные фермеры. У нас всего несколько крупных городов, где сосредоточены все государственные структуры. Ударь по Лиору, мы тут же поднимем лапки вверх. А правительство волнует упаднические настроения среди населения». Лайден справился с волнением и продолжил. «Понятно, что армию, способную отразить натиск агорийцев, нам не собрать. Но мы могли бы попытаться договориться с тем же Гидаром, отдать им нашу часть северного предела». Я в ужасе ахнула. То, что говорил брат, считалось изменой и позором. За подобные слова могли выслать из столицы, а то и похуже. «Не пугайся, малышка. Так, думаю, не я один. Но, к сожалению, правительство предпочитает прятать голову под крыло. Поэтому мы рассматриваем худший вариант. Ты поедешь в Куар немедленно. Папа с мамой отправятся завтра утром». «А ты?» «Улажу кое-какие дела и присоединюсь к вам». Брат подмигнул мне. «Не переживай, станем скучать вместе. Передай тете Суалин мое почтение и постарайся с ней не ругаться. Помни про ее больное сердце. 87 лет. Это не твои 18, малышка». Лайден обнял меня, звонко чмокнул в макушку. «Иди собирайся. Гирейн отвезет тебя. Много вещей не бери. Вдруг я ошибаюсь, и это будет просто скучная осень». Как бы я хотела, чтобы брат ошибся. И еще больше — вернуться в тот день, в тот сад и уговорить его и родителей уехать со мной. Но тогда я и подумать не могла, что расстроившие меня слова о войне так скоро и так страшно сбудутся.